Глава 19. Мужчина произнес «Готхарди». Слава богу, голос новый и не такой противный и подозрительный, но не будет никакого вреда, если разоружить его еще больше. Без 5:12, ну, на всякий случай. Я сказала быстро и радостно. «Гильем, это ты?» «Мой друг, это Клотильда». «Клотильда? Да-да, из Эннесси. Ты не забыл? Ты говорил...» «Мадемуазель, минуточку, кого вам нужно?» «Это не Гильем? О, мон дье! Какая я глупая, простите, месье. Может быть, если он не в кровати, вы его позовете?» «Конечно, с огромным удовольствием, но какой...» «Гильем, мадемуазель Клотильда. Гильем Рувер?» «Нет-нет, я же сказала, мсье Блейк, англичанин. Он там?» «Он мне сказал...» «Да, он здесь, успокойтесь, мадемуазель Клотильда. Он не в кровати, я его позову». Мужчина засмеялся и отошел. «Несомненно, акции Вильяма в смелом петухе поднимутся». Филипп приблизился ко мне. В бледном свете фонаря, проходившем через незанавешенное окно, он казался еще меньше, а глаза, ну, просто огромные. Я скорчила ему рожицу, и он улыбнулся. Вильям сказал в мое ухо, озабоченно и подозрительно: «Блейк у телефона, кто это?» «Извините, что я вас беспокою, но я должна была как-то вас достать. Это показалось лучше всего. Линда Мартин». «А, это вы? Бармен сказал... Пти ами! Мне и в голову не пришло, что происходит. Где вы? Все в порядке? А мальчик? Ради бога! Вас кто-нибудь слышит, Вильям? Что? Да, наверное, но, думаю, они не знают английского». «Неважно, незачем рисковать. Я долго не могла вам позвонить, потому что это было небезопасно, но я... Мне нужна помощь, и я подумала...» Он сказал тихо: «Конечно. Я слышал местную версию происшедшего и очень волновался. Был уверен, что вы свяжетесь со мной. Я очень беспокоился, в смысле, вы совсем одна, и вообще, что случилось, что я могу сделать?» Я почувствовала безумную благодарность. «Ой, Вильям, не могу сейчас объяснять, это очень долго. Не беспокойся, мы вместе в безопасности. Думаю, все закончится через несколько минут, но я буду ужасно благодарна, если вы приедете. Уже нет опасности, но будет сцена. Я как-то не хотела бы стоять перед ними совсем одна. Понимаю, что очень много прошу у человека, которого почти не знаю, и в такое шокирующее время, ночью, но я подумала... Скажите, где вы, и я приеду. У меня джип. Вы в Сен-Флёр? Нет-нет. Значит, вам сказали, что я звонила? Да, только что вернулся из Эвиана. Ой, Вильям, нет. Подумал, что вы там. Ничего про эти дела не знал, пока мы вечером не вернулись. Вчера допоздна был наверху, а потом должен был с несколькими людьми идти на южные плантации. Предстояло рано выходить, поэтому спал внизу. Нас не было весь день, вернулись поздно. А потом сказали, что вы звонили из Сен-Флёр. И я, конечно, услышал все слухи, позвонил туда... Там вас не помнили, поэтому я отправился в джипе. Вы там видели Рауля де Валми? Не знаю, как он выглядит. Он вас тоже ищет? Да. Я думал, что, может быть, в смысле, кто-то говорил. Что бы вы ни слышали, это неправда. Мы сами по себе. Да, ну... — сказал Вильям жизнерадостно. — Скажите, где вы скоро буду? — В Тононе, вилла Мирей. Она принадлежит Ипполиту де Валми, брату. Знаю, вы его видели? — Он еще не вернулся. Ждем его в любую минуту. Я объясню при встрече, почему мы не пошли прямо в полицию. Просто на время. Может, не будете ничего говорить, просто приедете? — Конечно. — Уже там наполовину. Повторите название места, пожалуйста. Вилла Мирей. Здесь ее все знают. Она у озера. По нижней дороге, поняли? — Да, спасибо. — Шерри. — Что? — А, поняла. — Бармен слушает. — Да. — Тогда, боюсь, вы должны хорошо попрощаться. Не знаю как. — Скажите, моншер, объем там, Шерри, — сказал Вильям угрюмо, а потом засмеялся. — Рад, что вы в таком хорошем настроении. — Да, скоро увидимся. И спасибо, Вильям, спасибо большое. Очень хорошо не быть совсем самой по себе. «Не думайте об этом», — произнес он и повесил трубку. «Я не успела сделать то же самое, как по дороге зашумела машина. Мы с Филиппом стояли рядом у темного окна и смотрели на огни. У ворот, сквозь туман, светят на потолок». Мальчик взял меня за дрожащую руку. «Вот и он». «Да. Ой, Филипп! Ты тоже боялась все время?» «Да, ужасно. Я не знал». «Это хорошо». Машина остановилась, огни погасли, заглох мотор. Шаги по гравию. Дверца хлопнула, ручка поворачивается. Шум теперь внутри дома. Открывается дверь, шаги по полу. Он пришел, все закончилось. Я сказала: «Ну вот и конец», и шагнула к двери. Не представляла, что буду говорить Ипполиту. Возможно, ему уже преподнесли новости каким-то образом, а может, он никогда про меня и не слышал. Неважно, он здесь, можно передать ребенка. Я побежала по галерее и вниз по красивой лестнице. Свет не горел. Через открытую парадную дверь фонарь бросал внутрь поток света. Снаружи в тумане мерцала машина. Пришелец стоял у двери, подняв руку, будто собирался включить свет. Высокий, сильный силуэт, неподвижный, прислушивается. На толстом ковре шума от меня было не больше, чем от привидения. В середине лестницы я остановилась, потом медленно пошла дальше. Увидел меня, поднял голову. «Значит, ты здесь». Больше он не сказал ничего, но и это остановило меня как выстрел. Я так сжала перила, что они могли бы и треснуть. Я бы повернулась и убежала, но не могла двигаться. «Рауль?» Свет зажегся со щелчком. Огромная люстра заструилась светом. Тысячи кристаллов, лучи ударили мои глаза. Я подняла руку к лицу, потом уронила и посмотрела на него через пустой холл. Забыла о Филиппе, Ипполите, Вильяме Блейке, который несся ко мне на полной скорости, и не видела ничего, кроме мужчины, который смотрел на меня. Не было ничего, кроме того, что нас разделяло. Он закрыл дверь, совершенно белый, глаза как камни, в лице появились новые линии. Он очень походил на Леона де Валми. «Он здесь, Филипп?» Тихий, ровный голос, но злости в нем очень много, не скроешь. Ответил сам Филипп. Он дошел со мной до галереи, а там остановился. Инстинкты у него развиты лучше. От вопроса кузена он шевельнулся. Рауль резко поднял голову, я тоже. Маленькая тень спряталась в тьме галереи. Рауль пересек холл в четыре прыжка и побежал вверх, прыгая через ступеньку. Он вышел из неподвижности так неожиданно, что я реагировала, не думая в ослеплении паники. Не помню, чтобы я шевелилась, но я отпустила перила и слетела, встала перед ним, раскинула руки, чтобы остановить кошмар, закричала: «Филипп, беги!» Я не успела прикоснуться к Раулю. Он замер, как мертвый, и руки повисли. Я отступала назад, пока не прижалась спиной к изгибу перил. Не думаю, чтобы могла стоять без поддержки. Он смотрел не вслед Филиппу, а на меня. Где-то вдалеке тихо закрылась дверь кабинета, он сказал: «Понятно». Гордость в его лице тихо сменяла гнев. Я поняла, что вернулась к своей зале, потопила красивый корабль собственными глупыми руками. Чего уж тут говорить, я начала плакать не отчаянно или трагически, просто тихо и безнадежно. Слезы текли по щекам, по моему безобразному лицу. Он не шевелился. Когда я утром приехал в замок Валми, и отец сказал, что ты убежала, он думал, что ты обратишься ко мне за помощью. Я сказал, что ты уверена, что я в Париже до вторника, и не знаешь, где меня искать. Только позже я понял, что ты совершенно не пытаешься со мной связаться. Только по одной причине ты могла мне не звонить. Когда я сказал это отцу, он отрицал, что тебе был причинен какой-то вред. Я не поверил. Сказал, что собирался жениться на тебе, и что если что-нибудь случится с тобой или мальчиком, а через него с тобой, я убью его, своего отца, собственными руками. Да, действительно собирался это сделать тогда. Мы не слышали другой машины. Дверь открылась. Вошли два человека, мужчина и женщина. Мы вздрогнули и обернулись. Женщина оказалась Элоизой де Валми. Мужчины я раньше не видела, но даже если бы я его не ждала, я бы догадалась, что это Ипполит. Фамильные черты Валми тоже в нем присутствовали очень сильно. Помягче, помоложе Леона, Люцифер до падения. На вид добрый, и сказал что-то Элоизе, он приятным голосом, но тоже было видно, что он очень сильный и может быть страшным. Он оказался, слава богу, достаточно компетентным. Они не успели нас увидеть, потому что в этот момент в холл влетела мадам Вюату. «Месье, рада вас видеть! Я так боялась, что в этом тумане...» «О!» — руки ее взлетели к лицу. «О, мадам! Она больна? Что случилось?» «Конечно, конечно, какой ужас! И так и неизвестно!» Я до этого не замечала, но Элоиза действительно висела на руке Ипполита, будто нуждалась в поддержке. В безжалостном свете она выглядела ужасно. Серое обвисшее лицо старухи. Консьержка бросилась к ней с криками соболезнования. «Маленький мальчик, ничего!» «И, конечно, мадам обезумела. Нужно подняться наверх. Там горит камин. Что-нибудь выпить? Может быть, бульона?» Ипполит перебил ее. «Мсье Рауль здесь?» «Еще нет, месье. Он приезжал вечером и отправился в Эвиан, обещал вернуться в полночь, чтобы увидеться с вами. Это после. Его машина у двери». Рауль зашевелился почти лениво. «Добрый вечер, мой друг». Мадам Вюату уставилась на него и, наконец, замолкла. Ипполит смотрел на него. Элоиза сказала: «Рауль», почти с таким же ужасом, как раньше я. Она еще больше состарилась и потеряла равновесие, так что Ипполит схватил ее за руку. Потом она увидела меня за спиной Рауля и закричала, почти завизжала: «Мисс Мартин!» Мадам Вюату опять обрела голос и спустила крик. «Вуаля! Вот она! В этом самом доме!» Ипполит сказал коротко: «Достаточно, оставьте нас, пожалуйста». Пока дверь не закрылась за ней, все молчали. Ипполит рассматривал меня безо всякого выражения, потом кивнул и посмотрел на Рауля. «Ты нашел их?» «Да». «Филипп? Он здесь». Элоиза прохрипела: «В безопасности?» Рауль: «Да, Элоиза, в безопасности. Он был с мисс «Мартин!» Она тихо застонала. Ипполит сказал: «Думаю, нам лучше все спокойно обсудить. Поднимаемся в кабинет. Элоиза, ты справишься с этой лестницей, дорогая?» Они не смотрели на меня. Я стала тенью, призраком, сухим листом, заброшенным штормом в угол. Моя история закончилась. Ничего со мной не случится, даже не придется объясняться с Ипполитом. Я была в безопасности, а хотела бы быть мертвой. Элоиза с Ипполитом медленно поднимались по лестнице. Рауль миновал меня, будто я не существовала, и пошел на галерею. Я тихо последовала за ним. Плакать перестала, но слезы еще не высохли, и я очень устала. Я подтягивалась вверх, держась за перила, будто старая женщина. Рауль открыл дверь кабинета, включил свет. Ждал. Не глядя на него, со склоненной головой я прошла к двери в салон, открыла, сказала: «Филипп, все в порядке. Филипп, ты можешь выходить?» «Рауль стоял за мной. Приехал твой дядя Ипполит. По какой-то причине, вообще без причины, все прошли за нами в салон, игнорируя уют кабинета. Ипполит снял покрывало с дивана и сидел там, обнимая Филиппа. С другой стороны, Элоиза устроилась в маленьком стульчике с золотой парчой. Свет большой люстры очень холодно играл в сверкающих подвесках, падал на белые чехлы на мебели, отталкивался от бледного мрамора камина, где стоял Рауль, совсем как когда-то в библиотеке. Я села от них как можно дальше. В конце длинной комнаты стоял концертный рояль. Я прислонилась к нему спиной, сжимала руками край скамейки. «Нужно говорить. Пусть себе беседуют, а потом отпустят меня». Я посмотрела на них, как они далеко. Ипполит тихо говорил с мальчиком, но теперь посмотрел на Рауля и сказал очень тихо: «Как ты догадался? Элоиза встретила меня в Женеве и рассказала очень странную историю. Лучше перескажи. Я слышал уже несколько версий за последнее время и, признаюсь, запутался. Хотел бы знать ее вариант». Она издала протестующий звук. «Это зашло уж слишком далеко. Сейчас не до вежливости. Пришло время говорить правду. Знаешь, Элоиза, отец был со мной утром весьма откровенен. Он может теперь попытаться все отрицать, но не представляю, куда это вас заведет. Не знаю, что он велел тебе сказать в Женеве, но это все закончено. Здесь нет свидетелей, которые бы что-нибудь значили, а Ипполит наверняка поможет избежать скандала. Почему бы не покаяться и не рассказать все?» Она не отвечала, сидела, будто тело без костей. «Может, тогда я начну?» «Очень хорошо. Начинай», — сказал Ипполит. «Ты позвонил мне в Афины во вторник утром и попросил вернуться, так как беспокоишься о Филиппе, сообщал о несчастных случаях и настаивал, что мальчик в опасности. Ты также сказал что-то нечленораздельное о его гувернантке. Элоиза тоже о ней говорила совершенно непонятно. Как я понимаю, это та самая девушка, и события развивались странно и весьма беспокоящим образом. У Элоизы я ничего не понял, устал, и надеюсь, что ты будешь четким и ясным. Забудь о гувернантке Филиппа. Она замешалась в это чисто случайно. История начинается и заканчивается отцом. Сведомо или с помощью жены он в течение некоторого времени пытался убить Филиппа». Элоиза застонала. Мальчик повернул голову и посмотрел на нее из-под дядиной руки. Я заговорила: «Филиппу только 9. Он очень устал и, скорее всего, голоден. Разрешите отвезти его вниз и отдать кому-нибудь достойному доверия на кухне». Все уставились на меня. «Конечно, он должен пойти вниз. Но хотелось бы, чтобы вы оставались тут. «Позвони, Рауль». Раздался звонок, дверь открылась. Вошел пожилой слуга с приятным лицом. «Гастон, отведи, пожалуйста, Филиппа вниз и покорми. Пусть ему приготовят комнату, маленькую, рядом с моей. Филипп, иди с Гастоном, он за тобой присмотрит». Мальчик ушел, не оглядываясь, дверь закрылась. «Рауль, продолжай. Держись фактов. Не забывай, он мой брат и мой отец. У меня не слишком много фактов, и узнал я их только сегодня утром. Известно, что отец, если бы Филипп не родился, получил бы Валми, где он жил всегда и любил его со всей возможной силой, особенно после несчастного случая. Он был уверен, что получит его, и вкладывал в него часть дохода от собственного поместья. Я управлял Бельвинь с 19 лет и знаю, как методично он доил его, лишал возможности процветать. Мы ругались из-за этого все время. Я не был так уверен, как отец, что Этьен не произведет потомство. Появился Филипп. Доход Бельвинь стал оставаться на месте, и я смог восстановить то, что разрушалось годами. В прошлом году Этьен умер, и немедленно деньги опять пошли в Валми. «Так сразу? Рад, что ты быстро все понимаешь». «Да. Очевидно, он немедленно принял решение сделать что-то с Филиппом. Оставалось 6 лет до того, как ребенок вступит во владение. Случай можно было найти. Держись фактов». «Так и делаю. Сэкономлю много времени и нервов, если скажу, что он признался в намерении убить Филиппа. Кому? Мне». «Это все еще наше семейное дело, успокойся». «Понятно. Итак, я уехал в Грецию и передал ему мальчика. Я долго не осознавал важности того, что происходит в Бельвинь. Не так-то легко поверить, что твой отец убийца. Я просто злился, но не понимал, зачем и почему он это делает. Когда в начале апреля я поехал туда, я хотел посмотреть, как устроился Филипп, но притом не думал, что что-то не так. Услышал, что поменялась гувернантка, и хотел на нее посмотреть. Валми никогда не подходил для детей, но на этот раз все выглядело хорошо. На следующий день произошло событие, которое могло оказаться фатальным». Он продолжал рассказывать про выстрел в лесу, Элоиза молчала, Рауль следил за ней. «Даже тогда я ничего не подозревал. Нельзя так подумать без особых причин, но... То есть я начинал подозревать, однако боролся с этим, понимаешь?» «Да». «Я и думал, что поймешь, но ты достаточно подозревал, чтобы быстро вернуться на Пасху. Меня привело туда не только, да и не столько подозрения. В действительности, до этого бала я не так уж и подозревал, а потом тебе позвонил. Но тогда произошли 2 события. Мисс Мартин рассказала мне еще об одном происшествии. Мальчик чуть не упал с балкона. Его спасло только то, что она раньше заметила слабый камень и положила там что-то поперек». Ипполит посмотрел на меня со странным выражением. Я поняла, что ничего хорошего Элоиза про меня не рассказывала. Рауль подождал, потом продолжил. Лицо Ипполита менялось, будто он получал совсем новое представление о событиях. Элоиза ночью была очень странной. Она казалась испуганной, а мисс Мартин говорила о кошмарах. Но поразили меня, конечно, факты, и я тебе позвонил, решил пока не искать официальной помощи. В любом случае, в разговоре с полицией отец имел бы на руках козырь. Ничего не случилось. Преступление, которое можно было бы доказать, не произошло, но я подумал, что ты дашь телеграмму, что возвращаешься, и они успокоятся, если действительно что-нибудь задумывали. Опять тишина. Ипполит смотрел на Элоизу. Рауль продолжал. «Кажется странным, что я никак не верил в его способность к убийству. Должен был понять, но даже пока не поговорил с ним утром, в общем, позвал тебя, успокоил совесть, знал, что на мисс Мартин можно рассчитывать. Говорил себе, что я дурак, я не хотел уезжать, но с утра позвонил из Парижа, и пришлось уехать. Это по поводу денег для Бельвинь. Я должен был встретиться с парнем, который проезжал через Париж. Я собирался там пробыть до среды и вернуться вместе с тобой, но как только уехал, стал все больше беспокоиться, будто на расстоянии все видно яснее. Только тогда я на самом деле поверил, что есть опасность. Позвонил в Валми по какому-то фальшивому поводу. Он сказал, что получил твою телеграмму, казался довольным. Я повесил трубку в полной уверенности, что это бред. Но к вечеру я не мог этого вынести. Позвонил в аэропорт, был один билет на ночной полет. Я оставил машину в Женеве и поехал прямо в Валми. Приехал рано утром. Оказалось, что Филипп и мисс Мартин исчезли. Ну и интересно, как Элоиза тебе все это объяснила? Она продолжала молчать, отвернулась, только пальцы шевелились, и Полит заговорил, но я его перебила. Это не важно. Я расскажу, что случилось. Ночью во вторник я узнала о планах мсье Валми. Бернар был пьян и рассказал о них Берте, служанке. Она пересказала мне. Я должна была утащить Филиппа. Не знала, куда идти. Мы прятались, а потом стали ждать вас тут. Это все. Я замолчала. Между мной и Раулем распростерлась многомильная пустота. Если я когда-нибудь расскажу ему остальное, то не здесь и не сейчас. Ипполит повернулся к Раулю. «Продолжай. Ты вернулся и обнаружил, что их нет. Ты пошел к Леону?» «Да, существовала масса теорий, почему они убежали, но я был уверен. Мисс Мартин получила какое-то доказательство, что мальчик в опасности, и убрала его от нее. Я ругал себя, что не дал развиться собственным подозрением, и пошел к отцу». «Неприятный разговор. Скажу коротко. Он сначала так хорошо все отрицал, что я почувствовал себя идиотом. Но факт, что мисс Мартин убежала, существовал. И он постепенно заговорил по-другому. Сказал, что мисс Мартин нельзя считать незаинтересованной в судьбе Филиппа. Что ты имеешь в виду?» «Он не ответил. Пришлось заговорить мне. Мсье де Валми имел основание верить, что я люблю мсье Рауля». «То есть вы могли хотеть избавиться от мальчика? Очень расчетливая молодая леди. И как ты среагировал на это предложение, Рауль?» «Это такая чушь, что я даже не рассердился. Засмеялся и сказал, что я тоже заинтересован, собираюсь сделать ее женой, и если что-нибудь случится с ней или мальчиком, обращусь в полицию». Тишина. «А потом?» «Буду очень краток. Потом он опять передумал и предложил мне войти в дело. Сказал, что нам с женой будет выгодна смерть Филиппа. Он не понимал, что я не соглашусь, был убежден, что я уговорю ее, как жену, принять участие в его планах. Мы могли бы уговорить себя вернуться в Грецию, а потом разделаться с мальчиком, придумать какую-нибудь глупость про Линдин побег, ну, что она убежала ко мне, превратить большой скандал в сексуальное приключение. Он предложил мне найти ее и заставить всех поверить, что она убежала ко мне». «Ну?» Самым ужасным в этом разговоре было то, что никто не удивлялся. Ужас, может, и присутствовал, но не удивление. Рауль продолжал. «Я немного ему ответил, а то бы применил силу. просто сказал, что мы не дадим вредить Филиппу, нужно перестать говорить глупости и начать искать их обоих, а то скандал вряд ли удастся остановить. Я думал, что Линда может попытаться найти меня в Париже. Позвонил туда, но никто не звонил. Я оставил сообщение с консьержкой на случай, если Линда позвонит позже. Я был так уверен, что она связалась бы со мной, что даже подумал, что она на самом деле не убежала, а что-то случилось с ними, но это не важно. Тут появился Бернар, он их искал, удивился, увидев меня, но я сразу дал ему понять, что их нужно найти и быстро. Я подумал, что они могут искать помощи у англичанина, знал, что Линда с ним знакома, и был рад, что у нее есть хоть один друг. Я позвонил в смелого петуха, где он иногда ночует, но англичанина там не оказалось, и его не ждали до обеда. Я отправил Бернара в домик, но оказалось, что он там уже был и не нашел их. Он рассказал, где еще искал. Искать было непонятно где, но это тоже теперь не важно. Он понял, что надо переходить на мою безопасную сторону. Потом я сказал отцу, что если с ними даже на самом деле произойдет несчастный случай, я убью его и ушел. Это все. Я смотрела на пол. Это все. Я потом узнала, что он обыскивал равнины, звонил консулу, в больнице, полицию. Стало ясно, что, во-первых, Леон де Валми не знал, что слухи о моей помолвке правдивы, а, во-вторых, Рауль ничего не знал об окончательном замысле, о том, что мне действительно намеревались навредить. Бернар перешел на его сторону. Я была права ночью, но опасность исчезла рано утром, как только Рауль вернулся. Собак отозвали. Мы были в полной безопасности. Я разглядывала пол. Тишина. Мужчины смотрели на женщину. Она сидела очень тихо, откинулась на спинку, руки не шевелились, бледные, широко открытые глаза двигались с одного лица на другое. Ей было незачем говорить, все и так ясно. Обо всем сказала жуткое облегчение на ее лице. Открылась дверь, вошел Филипп. Он очень осторожно нес горячую чашку бульона, протянул мне. «Это тебе. Ты тоже замучилась?» «Ой, Филипп!» Он не заметил, что голос мой задрожал, смотрел на Элоизу. «Тетя, хотите тоже?» Это ее доконало. Она тихо заплакала очень высоким голосом. Я поцеловала его в щеку. «Спасибо, пти!» «Крошка, тетя плохо себя чувствует. Лучше беги. Спокойной ночи. Приятного сна!» Он задумчиво огляделся и послушно удалился. Элоиза не закрыла руками лица, так и сидела, откинувшись. Ипполит беспомощно на нее смотрел, прижимал к губам платок, потом подвинулся к ней, взял за руку и начал ее осторожно гладить. Его невнятное бормотание не давало никакого эффекта. Рауль не смотрел на меня. Я собралась что-нибудь ему сказать, но в этот момент заговорила Элоиза. «Это правда». Он заставил Леона сказать, такая сцена ужасна. Он не имел права, но я рада, что ты знаешь, Ипполит. Ты поможешь нам? Не дашь им рассказывать, чтобы не пошло дальше, в полицию, чтобы, как сказал Рауль, это осталось в семье. Бернар не будет говорить, и Рауль, ведь Леон его отец». «Это же значит что-то. Этого нельзя допускать. Ведь ничего не случилось. И с мальчиком, и с девушкой все в порядке. Не смотри так, Рауль. Ты знаешь, что все будет, как ты захочешь. Она любит тебя и не откроет рта». «Элоиза, ты говоришь, что это правда? Ты про это знала? Ты?» «Да, да, да». все признаю, только помоги. Я неплохая, ты знаешь. Я не хотела обижать Филиппа, но это для Леона. Я сделала это для Леона. Ты прекрасно знаешь, что Валми должно принадлежать ему. Он имеет на него право. Это его дом, ты знаешь. Ты сам так говорил, и он не такой, как другие. Ты это тоже знаешь. Он должен иметь Валми. Он уже достаточно пострадал, чтобы его еще выгоняли из собственного дома. Не думаю, что Леону понравились бы твои слова. Мы обсуждаем намного более серьезную вещь — попытку убийства ребенка. Да, знаю, это неправильно, признаю, но это не случилось, ведь да? Никакого вреда. Надо поговорить с Леоном, но ты сделаешь, чтобы он остался в Алми. Нет причин. Люди поговорят и забудут, если ты не будешь это вытаскивать. А я знаю, что не будешь. Ты устроишь, чтобы ему принадлежало Валми, правда? Все можно сделать. Ты что-нибудь придумаешь, правда? Ни к чему это обсуждать. Это ни к чему не приведет. Пообещай, что не обратишься в полицию. Не могу ничего обещать. Из всех правильных поступков мы выберем наилучший. Элоиза, казалось, не слушала. Что-то в ней сломалось, и она не могла остановиться, не контролировала себя, руки и губы тряслись. Выплескивалось то, чего она, скорее всего, никогда не произносила. «Он умрет в Бельвинь, и все наши деньги вложены в Валми. Мы смотрели за Валми. Ты не можешь сказать, что нет. Каждое пенни шло в поместье. Ты не можешь сказать, что он был плохим опекуном?» «Нет», — ответил Ипполит, но она не заметила иронии. «Все это для Леона. Почему он не может получить что-то, вот только одно это, от жизни? Волми его. Этьен не имел права с ним это делать. Мальчик не должен был появляться на свет». Рауль неожиданно сказал: «Элоиза, спаси тебя Бог, ты стала думать совсем как он. Ты всегда его ненавидел, он твой отец. Будешь стоять рядом и смотреть, как он разоряется? Неужели для тебя ничего не значит слово «отец»? Черт тебя возьми! Ты смеешь его осуждать? Ты будешь стоять тут и называть его убийцей? У тебя есть все, а он инвалид, и у него ничего нет, кроме этой жалкой собственности на юге. Ты его осуждаешь, такой порядочный, говоришь про добро и зло, убийство, полицию, а кто скажет? Что бы ты сделал на его месте? Откуда ты знаешь, каким бы ты был, если бы твоя машина разбилась вместе с позвоночником? Да. Теперь тебе стоит только взглянуть, а она бы осталась с тобой и любила бы тебя, как я его все эти годы, и делала бы для тебя все, и с радостью, обрати внимание, с радостью. Нет, не тебя. Он с половиной тела больше мужчина, чем ты будешь когда-нибудь, Рауль де Валми. Ты не знаешь, о, боже мой, откуда ты можешь знать?» Она приложила руки к лицу и снова зарыдала. «Совершенно неожиданно у меня иссякли силы. Я больше не могла этого выносить. Я резко встала. В этот момент дверь открылась, стукнула по шелку стены, и вошел Вильям Блейк, как огромный рассерженный медведь».